Глава 22. Мне казалось, что удивить меня уже невозможно. Семья Б раскрывает столько тайн, что диву даешься. Я привыкла к открытости и доверию и сейчас недоумеваю, как может быть иначе. Теперь уже и брат не брат. Как так может быть? Что за новая тайна? А кто тогда Арс? Не скрываю своего удивления я. Или правильное спросить. «Кто твой брат, если не Арс?» Бэр скрывает свои чувства по отношению к брату. Даже те страшные вещи он говорит спокойно, даже равнодушно, словно речь идет не о родном человеке. Для меня это странно. Я так люблю своих братишек, что жизнь готова отдать за каждого из них. И детей своего дядьки, и наставницы обожаю. Сколько времени я провела, нянчась с ними. Мне, закрытой в броню семейной любви, сложно осознать, что у других может быть иначе. «Арс — мое имя», — произносит Бэр. Оно означает «медведь» и дается всем первенцам-оборотням. «А как же твое имя Бэр?» — недоумеваю я. «Бэр — прозвище, которое мне дали в дружине, и как-то оно приклеилось ко мне, что даже отец меня не иначе, как Бэром, и не называет. Зачем тебе прозвище, если есть имя? Воинам так было проще воспринимать меня на равных, поясняет Бэр или Арс. Тьфу, как все запутано в семействе каталинских князей. Хвала светлым богам, что у меня все иначе. Тоска по родным давит на грудь. Как же я скучаю. Зачем я повела себя столь глупо и импульсивно? Отец же не зверь, понял бы меня. Надо было подождать, когда он остынет, и снова поговорить. В крайнем случае мачеха бы помогла. Она всегда меня поддерживает. Наградили меня светлые боги семьей, а я и не осознавала, каким даром богов является дружная любящая семья, пока не познакомилась с каталинскими княжичами. Хочу домой, к папе, мачехе, братьям, к дядьке Нертосу и Жанет. А кто тогда тот, кто представлялся твоим именем, спрашиваю я. Бэр пожимает плечами и выглядит подозрительно спокойным. Мне кажется, его должно волновать, кто пачкает твое честное имя в грязи. Опиши его, если запомнила. Я закрываю глаза, воскрешая в памяти события той страшной ночи, которые я пыталась забыть. Он высокий, может чуть пониже тебя. Крепкий, я бы даже сказала, огромный. Светлые волосы, сзади тянутся косицы. Сама удивляюсь, сколько я запомнила из внешности Арса. Какого цвета глаза, как ты понимаешь, я не скажу. Помню лишь, что колючие, жесткие. Голос срывается от будоражащих душу воспоминаний. Бэр кивает, молча притягивая и обнимая меня. Как ему удается всего лишь одним движением поселить в моем сердце покой? В его объятиях уходит прочь страх. Моего брата давно уже не зовут по имени. Мать нарекла его гордым именем Лоуэлл. Это означает «молодой волк». Он так гордился этим именем. Голос Бэра дрогнул. Он и вправду поначалу был хорошим парнем. Впервые с тех пор, как он начал говорить о брате. Когда все изменилось? Ты же понимаешь, что такие изменения не происходят по щелчку пальцев, с болью в голосе произносит Бэр. Я старше его на 6 лет. Он опять замолкает. Сердце стучит быстро-быстро, и лишь его поспешный бег показывает, насколько переживает Бэр. Его все любили, и эта любовь его испортила. Разве так бывает? Не понимаю я. Как так может происходить? Любовь дарит защиту и веру в свои силы. Смотря кому, усмехается Бэр. Его мать с детства воспитывала в Калебе дух соперничества, и он стал видеть во мне не брата, а досадную преграду. Преграду? Но к чему? С каждым новым словом мне становится не по себе. Не понимаю, как можно стравливать братьев. Становится дурно от одной мысли, что кто-то мог сделать подобное со мной. Натравить детей Агнии на меня. Слава богам за Агнию и ее доброе сердце. К отцовской любви, а потом и к княжескому престолу. Я не знаю. Родился он уже таким жестоким, и мачеха лишь разжигала в нем природную злость. Или она создала брата таким бездушным. А почему его прозвали Кайлеб? Что это значит? Бэр грустно усмехнулся, в его глазах такая боль, что сердце сжимается. Это значит агрессивный. Или в другом варианте собака. Звучит как-то не по-княжески, удивляюсь я. А кто так его прозвал? У моего дяди второе имя, данное ему в дружине, Нертос, которое означает «сильный», у отца – «меченый» из-за отметки волчьих когтей. А тут такое позорное для княжича. Так и поступки, которые породили это прозвище, благородными не назовешь. Сначала так его называли служанки и служки, а потом и все остальные. Правда, в глаза не называют, боятся его ярости. Я усмехаюсь, таких людей правда боятся, поэтому наказание часто обходят стороной. Бэр поднимает меня на руки, усаживается на лавку, а меня усаживает к себе на колени. Я лишь теперь понимаю, зачем Кайлеб напросился со мной в Орденское княжество, задумчиво произносит он. «Зачем?» – спрашиваю я, хотя и знаю ответ. Но очень хочется, чтобы я ошиблась. Он решил по дороге убить меня, присвоить себе мое имя и жениться на княжне. Так буднично говорит Бэр, словно перечисляет, что будет есть на завтрак. Даже к еде у него больше эмоций, вспоминаю я, как он готовил кроликов. «И ты?» «Так просто ему все спустишь с рук, не накажешь!» От злости я сжимаю кулаки, а мой голос звенит на всю избу. Я не вправе. Пускай отец наказывает. Это его сын, и он должен рассудить по справедливости. Лицо Бэра ничего не выражает. Он словно леденеет, когда речь заходит о брате. Если так приглянулась княжна, то пускай женится, — отмахивается он. — Как? — срываюсь я на крик. — Ты отдашь свою невесту этому чудовищу? — Ты моя невеста, — улыбается он, нежно целуя меня в губы. — Мне другая не нужна.